Видно, и в самом деле Троцкий заканчивал работу. Странички вылетали со все увеличивающейся скоростью. Одна упала на стул, другая легла на подоконник. Троцкий бросил перо, устало повернулся и позвал секретаря. Вошел секретарь, тучный юноша с шафрановым лицом. Стал укладывать в стопку странички. А Троцкий снял пенсне и, вертикально воздев его перед настольной лампой, принялся протирать. Тонкие пальцы Троцкого не без удовольствия прощупывали стеклышко. Глаза, освобожденные от пенсне, утратили природный блеск и живость, стали непривычно плоскими и сонными. Троцкий, точно догадавшись об этом, надел пенсне и прозрел. «Так вы были у Гофмана?» — спросил он, поворачивая стул к Петру. Это Троцкий сделал ловко, не вставая со стула. «И он держался непримиримо?» Петр подумал. «Откуда он знает, как держался Гофман? Ведь Чичерина Троцкий не мог видеть. Впрочем, сказать «он держался непримиримо» — все одно, что ничего не сказать. Если речь идет о Гофмане, нетрудно догадаться, что он держался именно непримиримо». «Да, он был выше неба», — произнес Петр. Троцкий остался строгим. «Пригрозил. Если вы откажетесь от договора, мы тряхнем вас всей нашей мощью. Пригрозил, так ведь?» Петр недоуменно смотрел на Троцкого. «Вот дьявол, он уже все знает. Впрочем, достаточно ли оснований у Петра считать Троцкого провидцем? В самом деле, если Гофман держался непримиримо, что подтвердил Петр, то, разумеется, он мог пообещать привести в действие немецкую мощь». «Нет, никакой прозорливости тут нет». «Да, смысл его ответа был именно таким», — согласился Петр. Троцкий встал, встал бурно. Нет, он не так устал, как предполагал Петр. «И он сказал, что через 2 дня они будут в Пскове, а еще через день в Петербурге. Сказал он так или не сказал?» Петр выругался про себя. Выругался крепко, как еще, наверное, не ругался со времен Кубани. Нет, это все-таки похоже на диво. У Гофмана был он, а Троцкий точно в деталях. Самые удивительные, проклятые подробности, их не придумаешь, воссоздает беседу Петра с Гофманом. «Да, он говорил и о Пскове, и о Петрограде», — подтвердил Петр. «И вы, очевидно, думаете сейчас о том, сидел ли я во время вашей беседы с Гофманом под его письменным столом, на котором лежит фотография жеребца. Думаете вы сейчас об этом? Нет? Скажите искренне, думаете?» Петр рассмеялся. «Чего греха таить? Вы так точно рассказывали, мог подумать и об этом». Троцкий теперь шагал по комнате. «Так я могу сказать вам, я там не был, но знаю. Понимаете? Знаю». Комната была просторной, и Троцкий мог шагать быстро. «Псков и Петербург. Слыхали? Псков, да еще Петербург. Вот Бурбон. Потрудился бы взглянуть на календарь, который стоит под его носом. Какой нынче год? 18-й. Что он понимает, этот жирный пингвин? Все пойдет в тартарары, только время останется. Время не стареет». Троцкий шагал по комнате, убыстряя шаг, и это разогрело его, прибавило огня глазам, густоты голосу, резкости жестам. Он говорил, а Петру казалось, что Троцкий все еще сидит за столом и выстреливает свои странички. Потом он вдруг умолк, удивленно посмотрел на Белодеда. До сих пор он не смотрел на него. «Простите, товарищ, вы родились на русском юге?» «Да, Лев Давыдович, на Северном Кавказе». Троцкий обрадованно закивал головой. «Вот-вот, я почувствовал это по вашему говору. Значит, из крестьян?» «Да, в прошлом сын кузнеца. Потом ушел в город». «Это хорошо. Я это сразу заметил». Он все еще был рад, что угадал в Петре южанина.